Рыжий разбойник. Я раньше мамы проснулась. На часах стрелка покороче вниз смотрит, а стрелка подлиннее прямо вверх. Значит, 6 часов. Можно вставать. Так хорошо. Я сегодня в школу пойду. Школу уже построили как раз к 1 сентября. Такую красивую сделали школу. Над крыльцом как будто ветки. И над окнами. Это как из дерева вырезано. И в нашем классе на стене заяц пляшет. Тоже деревянный. Это Ниночкин папа вырезал. Потом у нас будет большая школа, каменная. А пока деревянная. Мне деревянная больше нравится. Она вся такая пахучая, лесная. Мы с Димкой за одну парту сядем. А Путьку спрячем под парту. Никто не узнает. Только надо пораньше в школу прийти первыми. Проверить, как мы там втроем поместимся. Я, Димка и Путька. Поэтому я стала быстро одеваться. У меня все новое. Форма, бант, носки. Я сама гладила этот бант. И к форме сама пуговицу пришила. Пуговица еще в магазине оторвалась. Но мы так долго выбирали форму. Что же, из-за пуговицы ее менять, что ли? Я эту пуговицу двойной ниткой пришила. Крепко. Я не хотела маму будить и вставала осторожно. Ни одного стула не уронила. Вдруг смотрю, в коридоре вспыхнул свет. Все-таки мама раньше меня встала. Свет вспыхнул, и мама сразу вскрикнула. «Ой!» Мы с Путькой выскочили в коридор, прямо босиком. «Что там с мамой случилось?» «Брысь!» — кричит мама. «У нас в коридоре прохладно. Мы летом еду в коридоре держим. Вместо холодильника. Мама вчера нажарила котлет. Они на окне лежат, в тарелке. Я смотрю, у тарелки чужой кот сидит. Рыжий, настоящий разбойник. Усы у него длинные. И он доедает нашу котлету. Глаза от света зажмурил. Кот нас увидел и так испугался. Он, наверное, думал, что никого дома нет. А нас вон сколько». Он спину выгнул и глаза на нас вытаращил. Они у него белые с перепугу. Но котлету он не отпустил. Так и вцепился в нее. Лучше, думает, умру, но котлету не брошу. Он где-нибудь на улице живет и ест, что попало. Дикий, наверное. А худой какой! Спину выгнул, и на спине одни ребра. Он колесом стоит и сквозь котлету шипит на маму. А мама на кота веником машет. Вдруг Путька подбежал к двери и лапами ее тык. Кот сразу сообразил и удрал на улицу. Раз Путька у него перед носом распахнул дверь, что же ему делать? Котлету можно и под крыльцом доесть. А нам осталась пустая тарелка. «Интересно», — сказала мама Путьке, — «с кого же мне теперь спрашивать за котлеты-то, а?» Путька боком-боком в комнату. Вот он какой. Чужого кота выпустил, а отвечать боится. Думает, в уголке отсидится. «Струсил», — сказала мама. А Путька опять выходит в коридор, и в зубах у него ремень. Он его прямо с отвращением держит. У него лапы дрожат, до того ему неприятно нести этот ремень. Он глаза почти зажмурил, чтобы не смотреть на ремень. Но должен кто-то отвечать за котлеты. Вот Путька принес для себя ремень. Не будет же мама бить бездомного кота. Путька его нарочно выпустил, пожалел. Путька положил ремень около мамы и сел рядом. «Мама», — сказала я, — «если уж Путька ремня не боится, так я тем более, мы вместе будем отвечать». «Подумаешь», — сказала мама, — «одни вы такие благородные». И унесла ремень в комнату. А Путька меня еще в щеку лизнул. Я его поцеловала в белое пятнышко. Нам котлеты ничуть не жалко. У нас еще колбаса есть. Мы сделаем бутерброды. «Вы убирайте кровати», — сказала мама. «А я пока за молоком к бабе Рите сбегаю. Вдруг наш рыжий разбойник молочка захочет, а у нас нет». Это мама пошутила. Просто мама иногда сама ходит за молоком. Вдруг баба Рита опоздает, а мне в школу идти.